Глава восьмая. Вернувшись в общежитие, мы практически сразу завалились спать. Тем более нас предупредили, что завтра начинаются занятия, поэтому надо было отдохнуть. И проспали мы практически до самого подъема, встав всего лишь немного раньше. «Как-то слишком тихо, не находите?» — спросил нас Тагай. Я почувствовал, как он сейчас обращается к своим способностям следопыта. Кажется, у меня у самого открылась какая-то новая способность. Точнее, она была и раньше, но я просто не обращал на нее внимания. Просто теперь я четко чувствовал, что кто-то использует магию. Какую именно, ну, тут было сложнее. Я просто точно знал, какую Тагай может использовать, поэтому и угадал. Но теперь я намеревался почаще прислушиваться к своим чувствам. «И что ты там услышал?» — спросил Жердев осторожно. Он, кажется, тоже понял, что наш друг что-то предпринимает. «Да черт его знает!» — ответил на это Тагай. «Ничего не понимаю. Такое ощущение, что народу в академии еще нет, хоть сегодня вроде бы уже занятия начинаются». Я прислушался сам, без всяких способностей к отслеживанию следов магии. Обычно утро начиналось с ссора в коридоре, где смешивался восторг, ярость и нецензурщина. Короче, обычное студенческое утро. А тут действительно было слишком тихо. Подойдя к двери, я открыл ее и выглянул наружу. Люди были, но мало, и все какие-то притихшие. На завтраке выяснилось, что мы не ошиблись. Я насчитал максимум половину от того количества, которое обычно присутствовало. Вообще считать было легко. У нас на факультете было 3 группы по 30 человек. Получается 90. А сейчас едва ли насчитывалось 50. «Полагаю, это последствия прорыва в Коктау», — хмыкнул Костя, оглядывая тех, кто остался. «Остальных демоны не сожрали, так родители добили». «Ну, по сути», — проговорил Тагай, лопая яичницу. «Многие родители просто решили, что подобный риск лишний для их дитяток. Впрочем, туда им и дорога». Странно, как Бутурлина не сняли за всю эту историю. Я старался говорить тише, но все равно в гробовом молчании мои слова, казалось, разлетались на всю столовую. Там же у нас столь высокопоставленные детишки были. Впрочем, самые высокопоставленные, по крайней мере из тех, кого я знал, все-таки остались. Радмила в сопровождении пары девчонок дружелюбно махнула нам. Голицын с Толстым нынче мрачно и молча поглощали нехитрую снеть, которую еще совсем недавно величали Хрючевым. Еще несколько человек вяло ковырялись в тарелках, но я их не знал. Новички, судя по всему. Артем Муратов ел в одиночку за крохотным столом в углу. Мы хотели позвать его к себе, но к этому моменту он уже доел и убрал за собой поднос с грязной посудой. Но все же подошел и со слабой улыбкой поздоровался с нами. Что-то все-таки в нем было. Надо бы присмотреться к парню. Возможно, ему надо всего лишь немного приоткрыться. И тогда он сможет проявить себя. После завтрака мы пришли на занятие, где нас встретил практически весь преподавательский состав. Бутурлин, Вяземский, Геркан, Собакин, Путилин. Чуть в стороне стоял Мартынов, и, кажется, у него потихоньку прогрессировал нервный тик, так как глаз периодически дергался. На деле занятие превратилось в общее собрание, то есть тут расселись все оставшиеся студенты боевого факультета. Когда последний из нас уселся, вперед вышел Бутурлин и язычным голосом проговорил. «Уважаемые курсанты, у нас обозначились некоторые изменения в процессе обучения, а также в составе групп. Как вы видите, нас стало значительно меньше. В связи с известными почти всем вам событиями в Коктау, часть студентов приняла решение покинуть наши дружные ряды и образовываться, как демоны на душу положат, в других учебных заведениях, где их, может быть, чему-то и научат, но задницы уберегут гарантированно». По рядам прокатились неуверенные смешки, но лицо боевого генерала осталось суровым. Судя по всему, он ни разу не шутил. «На смену ушедшим к нам прибыло небольшое пополнение», продолжал тем временем Иван Васильевич. «Прошу любить и жаловать Морозова Снежана». С места поднялась девочка-куколка, натуральная снегурочка. Впрочем, у Морозовых почти все девочки были такого типажа. «Ророгова Мирослава!» Тут уже мне стало интересно при упоминании родственной фамилии. Я уперся взглядом в платиновую блондинку практически моего роста, но настолько тонкую и грациозную, что невольно засмотрелся. А также братья из далекого Новгорода, Болотовы, Ярослав и Баян. До братьев мне пока не было никакого дела. Меня интересовала исключительно Мирослава Ророгова, которая таковой, я был в этом уверен, процентов на 90 не являлась. Да, я ее жадно разглядывал, но не только из-за аппетитных форм, которые вкупе с грацией и умением держаться могли свести с ума любого. Нет, я пытался ее вспомнить. Конечно, Ророговый клан многочисленный. Они расселены по всему югу империи, чуть ли не от Каспия до Амура. Но все-таки у всех них была отличительная особенность. Они были по большей части рыжие или шатены, с зелеными или карими глазами. Но платиновая блондинка с ледяными голубыми глазами, настолько генетика ничего не взяла от Ророговых при смешении с каким-то кланом. Но с каким? Из тех, кого я знал, Вулкановы были темненькие, с фигурами хоть и не сильно полными, но не настолько тонкими. Морозовы. Ну вот, девочка от Морозовых, русые волосы, серо-синие глаза. Фигура женственная, но не сногсшибательная, обычная. Но как вариант отбрасывать не будем. Вихревым. Тех я знал не очень хорошо, но тоже ничем подобным они не славились. Затем я перебрал в уме многочисленные малые рода, которые помнил, но тоже никого подобного не отыскал. У меня сразу сложилось ощущение, что меня пытаются обмануть. Но Мирослава села на место, а я наконец-то взглянул на братьев Болотовых. Ну, что сказать, тут тоже мне почудился обман. Братья были настолько разными, как будто их взяли из разных миров. Ярослав был бледным и степенным, с вытянутыми в узкую щель губами. Баян — загорелый, курчавый и с постоянно проворачивающимся шилом в заднице. Это он сейчас был притихший, и то я видел, что его так и подмывало что-нибудь учудить или сказать. Но он сдерживал себя как мог. «Да, далекий», — сказал он, садясь. «Ехали к вам трое суток на паровозе». «А телепорт?» — спросил его Вяземский. «Так это до телепорта», — улыбнулся Баян. «На нашей земле этой демонской канители не водится». Вяземский демонстративно кхекнул, но Бутурлин махнул рукой, мол, не обращая внимания. «Итак», — продолжил декан факультета боевой магии, «все студенты с этого момента переформировываются в две группы. Куратором первой группы остается Глеб Иванович Вяземский, куратором второй — Валерий Александрович Геркан. Сергей Семенович Собакин на данный момент от кураторства отстраняется по состоянию здоровья. Но это не значит, что он отстранен от учебного процесса. Он будет вести у вас вспомогательные дисциплины и помогать кураторам. Поэтому будьте бдительны и учтивы с героем Коктау. Если бы не он, многие бы из здесь сидящих не выжили». Иронично. Все за глаза считали его гнидой. Но награду и звание героя он вполне заслужил, бросившись на нашу защиту. «Также хочу познакомить вас с новым преподавателем», — говорил Бутурлин, и на этот раз вперед вышел Аркадий Иванович Путилин. «Кому новый?» — подумал я, — «а кому уже и хорошо известный?» «Аркадий Иванович Путилин», — продолжал тем временем декан факультета, — «будет вести у вас профильную дисциплину, основы концентрации и медитации. Но, полагаю, всем вам он будет интересен и по своей дополнительной специализации — шоковые методы прорыва в рангах владения». «Ого! О, ничего себе!» — послышались возгласы из аудитории. Впервые за утро студенты немного пришли в себя и проявили эмоции. Впрочем, согласен, дополнительная специализация у Путилина была что надо. Только вот откуда? Насколько я знаю, это достаточно редкое умение — давать возможность другим делать прорыв в ранге владения. То есть это то, что пытались сделать мои отец и брат, только без Скорпиона. «Добрый день!» — бесцветным голосом поздоровался Путилин. «Рад всех приветствовать. Будем делать из вас настоящих боевых магов. которые смогут управлять своей силой и направлять ее строго во благо империи». И тут он слишком уж выразительно посмотрел на нас троих. После знакомства с ним объявили составы групп. Можно было вздохнуть, потому что мы все, кто был у Вяземского, у него и остались, включая Радмилу, Артема и Голицына с Толстым. Хотя этих я, конечно, предпочел бы не видеть. Из неожиданности было то, что все четверо новичков тоже попали в нашу группу. Что ж, надо будет присмотреться к ним пристальнее. Что к Ророговой, которая похожа на модель, что к Болотовым, которые на братьев практически не тянут. Хотя откуда-то же взялась поговорка «близнецы-то близнецы, только разные отцы». Может, их случай. После объявления списков к нам подошел Вяземский, всем пожал руку. Мне отдельно кивнул и едва заметно улыбнулся. «Курсанты», — сказал он твердым голосом, — «рад снова всех вас видеть. С сегодняшнего дня мы начинаем учиться в усиленном режиме. На этот раз постараемся не допустить ошибок прошлого. Из банального вам нужно будет выбрать старосту. Понимаю, что сейчас без притирки это сделать тяжело, поэтому у вас есть неделя времени на то, чтобы определиться. Что касается подхода к обучению, то мы решили объединить классический подход с нашим экспериментальным. Поэтому поздравляю, пахать вам придется в два раза больше. Ну а если учитывать, что мы и так опаздываем по программе...» Он вздохнул. «Ну, вы сами поняли». Служба безопасности, призванная охранять императрицу от любых, даже случайных опасностей, была достаточно большой. Имела множество ответвлений, чтобы на каждом этапе жизни главы государства иметь возможность защитить Екатерину Алексеевну. И все-таки во всей этой огромной машине был один человек, которому императрица доверяла безусловно. Это был брат ее родного деда по матери, Иосиф Святозаров. Один из тех, кто, всегда оставаясь в тени, влиял на политику больше, чем кто бы то ни было. Любые важные решения императрица всегда обсуждала с ним. Даже фавориты, к которым она всегда прислушивалась на людях, не могли предположить, насколько сильно влияние Иосифа Дмитриевича на Екатерину Алексеевну. Но в целом это было и не важно. Этим утром Иосиф Дмитриевич посетил императрицу по ее запросу, чуть забрезжил рассвет. Екатерина Алексеевна спала плохо, поэтому казалась измученной и постаревшей. Без макияжа, париков и прочих атрибутов высшего общества она выглядела просто уставшей женщиной, которой не помешало бы мужское внимание. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» — поклонился Иосиф Дмитриевич, войдя в кабинет. «Дядь, прекрати!» — сказала на это императрица. «Нормально же общались!» И да, она звала его не дедом, а дядей, так уж повелось из детства. Перед императрицей лежали две горы папок, одна побольше, вторая поменьше. Содержимое каждой было примерно одним и тем же – досье на магически сильных родовичей. Изначально условия отбора были следующими. Клан с минимумом 20 живыми капищами, сам претендент не ниже ранга боярина. Ну и чтобы слайд до геротипа прилагался. Из тех, кто подходил под вышеизложенное описание, императрица отобрала 20 претендентов, от которых ее, по крайней мере, не воротило. Но, конечно, дагеротип — это одно, пусть и магический, а вот вживую человек — это обычно совсем другое. А вдруг он говорит криво или в зубах ковыряется? Одним словом, теперь надо было посмотреть на двадцатку отобранных кандидатов живьем, прежде чем принимать какое-либо решение. «Хорошо выглядишь», — проговорил Святозаров, и возле его глаз прорезались смешливые морщинки. «Правда устала». «Издеваешься?» Екатерина Алексеевна посмотрела на него искоса, но с улыбкой, которой не удостаивался никто и никогда из ее приближенных, искренней. «Ну-ну». Императрица пододвинула на край стола меньшую из папок. «Вот 20 человек, которых я отобрала. Посмотри, пожалуйста. Сам и вышвырни тех, кого считаешь недостойными стать отцом будущего императора». «Нет, я этого делать не буду», — усмехнулся Иосиф Дмитриевич и покачал головой. «Потому что если я начну, то увлекусь и выкину всех. А нам нужен наследник престола». Он тяжело вздохнул. Очень нужен». «Полагаешь, молчащие не угомонились?» — уточнила императрица. «Думаешь, готовят новый заговор?» «Нет», — Святозаров покачал головой. «Считаю, что эти нам никоим образом уже не смогут насолить. По крайней мере, в ближайшие лет 20. Но они заронили семя, понимаешь? Они дали понять остальным родовичам, что ты не имеешь права на престол. Мол, кровь размыта, интересы коренного населения ты не соблюдаешь, а значит, недостойно править империей». «Это коренное население сначала само настаивало на браках с иностранными правящими семьями для заключения выгодных союзов, а потом повернулось к нам пятой точкой, когда наши капища начали засыпать из-за разбавления крови», — фыркнула Екатерина Алексеевна. «И что я должна была делать? Конечно, мне нужно было восполнять концентрацию силы вокруг трона. И как бы я это сделала, когда родовичи меня не поддерживали?» «Конечно, привлекла аристократов с Запада. Столько достойных магов лишились дома. Вроде бы паритет сил восстановился. Но нет же, родовичи снова недовольны». «Люди редко бывают всем довольны», — пожал плечами Иосиф Дмитриевич. «В этом и заключается отгадка постоянного прогресса. Люди хотят все больше и больше. Но мы с тобой должны быть на самом острие прогресса. Как только мы узнаем, что у тебя будет наследник, начнем подготовку к заявлению. А как только родится мальчик, всем объявим, что он кровь от крови родовичей. Новый император, а ты регент. По сути, ничего не изменится, но легитимность власти уже ни у кого вопросов не вызовет». «Какой ты все-таки мудрый дядя!» Императрица встала, подошла к родственнику и обняла его за шею. «Мне так повезло, что ты у меня есть». «А что ты с Ермоловым решила?» — спросил Святозаров, когда Екатерина Алексеевна выплеснула свои чувства. «Да ну его!» — брезгливо сморщилась императрица. «Заставишь дурака богам жертву принести, так он весь город сожжет. Слишком инициативный, не люблю таких. Да и кумовством слишком сильно увлекся. А мне баланс нужен, как ты учил». «Ну и правильно!» — кивнул Иосиф Дмитриевич. «Людей возле трона нужно периодически менять, чтобы сильно не присасывались. А то, так глядишь, и лопаться начнут от того, что крови перепили. Тебя замажут. А тебе это надо». «Нет, конечно», — кивнула Екатерина Алексеевна, села за свой стол, и тут ее взгляд наткнулся на записку с напоминаниями. «Кстати, ты мне не скажешь, как там продвигается расследование прорыва демонов через телепорт? Откуда они пришли?» «Слушай, по этому поводу я тебе сам ничего не могу сказать», — покачал головой Святозаров. «Тонкие материи — не моя специализация. Знаю, что вроде бы пока остальной империи сильно ничего не угрожает. А по более детальным вопросам давай я тебе лучше Зорича пришлю. Он входит в специальную комиссию и осведомлен куда лучше». Императрица хмыкнула. «Чтобы дядя в чем-то не был осведомлен? Ерунда. Такого быть не могло. Но зато она считала его пассаж. Кстати, как тебе этот серп, Зорич?» Она постаралась скрыть, что испытывает влечение к этому высокому, с правильными чертами лица человеку. Но у нее это не получилось, потому что Святозаров, понимающе улыбнулся. «Ну, я имею в виду, стоит ли вводить его в какие-то более высокие дела?» «Полагаю, нет», — отрезал Иосиф Дмитриевич. «Слишком уж он мутный, многое скрывает. Но я пока присматриваюсь, и конкретного вердикта еще не вынес». «Эх», — императрица закрыла лицо руками. «И кому только можно доверять в этом мире?» «Нам с тобой», — уточнил Святозаров и, дождавшись кивка, ответил. «Только друг другу, больше никому».